Глава 22. Опрометчивый выход Рыжика. Рыжику было обидно. Все что-то делали, куда-то ходили, были важные и взрослые. А он? Ничего ему не объясняют, ничего толком не говорят, никуда не берут. «Да как тебе можно что-то объяснить, если ты задаешь столько вопросов, что я даже забываю, о чем начал рассказывать?» Вот что сказал ему Леха в последний раз. «А как меня не спрашивать, а? Меня ж надо все знать!» переживал Рыжик. Он постоянно думал о том, что вот осенью вернутся они в город, придет в гости Меун, поговорит с ним Рыжиком, и все. И раздумает его знакомить с Малушей. Нет, не то, чтобы ему это сейчас было нужно. Ему и мышки с Алей очень даже хватает, особенно мышки. Просто он столько раз уже слышал о том, что найти такую, как он, очень важно и очень трудно, что волей-неволей проникся. «А мне никто ничего не говорить, и все тут», — жаловался Рыжик игрушечной меховой мышке, с трудом спрятанной от мышки кошки. Нет, вообще-то это было не совсем так. С ним разговаривали много и часто. И Марина Сергеевна, и Матильда охотно рассказывали ему все, что он хотел знать. Алена читала сказки и отвечала на вопросы. Леха периодически снисходил и тоже разговаривал, но этого было недостаточно. Никто-никто не приглашал Рыжика участвовать в важных делах, не делился планами. «Они все такие занятые», — философски утешал себя Рыжик. «А я? А я тоже должен быть таким же точечно». Ему представлялось, как он, умный и знающий котик Рыжик, тоже в чем-то важном участвует, что-то кому-то советует, объясняет. «А то к сорокам не взяли, искать мальчика не взяли». «За молочком тоже не взяли. Никуда не берут», — расстравлял собственные раны Рыжик. «Я кот?» — он осмотрел доступный обзору части собственного организма и согласился сам с собой. «Точечно кот. А раз я кот, мне надо гулять самому по себе. А то я не настоящий котик». Сначала Рыжик, воспользовавшись тем, что все были заняты, погулял сам по себе на крыльце. Потом решительно слез со ступенек и отправился в поход по цветнику, периодически озираясь в поисках важных дел, в которых он мог бы поучаствовать. «Ничегошеньки нетути!» — вздохнул Рыжик, надежно умащивая пышное охвостье на сортовую петунью. Июнь заливал окрестности мягким теплом, солнечным светом, приятными запахами, причесывал все легким свежим ветерком. «Приятно, конечечно!» «Пойти на крылечечке полежатушке», — рассуждал Рыжик. «А как же я тогда стану настоящим котиком?» Он опасливо покосился на темноватый угол около гаража. Заросли кустов там были особенно густыми, и он только сегодня узнал, что именно там находится совершенно секретный лаз, через который собаки уходят на всякие важные дела. «Интересно, а настоящие котики лазают по таким зарослям?» раздумывал Рыжик, которому страсть, как хотелось никуда не лазить, а вернуться на веранду и играть там. «Может, мне лучше вернуться?» Заросли сразу стали казаться такими темными, мрачными и пугающими, а веранда такой замечательно спокойной, что Рыжик решительно встал с петуньи и отправился было к дому. Но тут что-то зашумело в ветках рябины у него над головой. «А чего-то там?» Наивно захлопал глазами Рыжик и тут же их крепко зажмурил, потому что с рябины на него летело что-то страшное. «А, ну вот я тебя и застал одного! У, морда подлая! Трус подиванный!» — зашипел кто-то рядом. Рыжик открыл глаза и отпрянул от огромного черного с белой грудкой кота, который, гневно распушившись, наступал на растерянного Рыжика. «Ты чего? Чего кирчишь?» — смутился котик. «Трус несчастный! Захапал себе двух кошек и сидишь? На бой не выходишь? Думал, с собаками защититься? Ну все, держись!» Кот истошно взвыл и ринулся на Рыжика. «Мамочки, кошечки!» Рыжику бы пробиваться к дому, но между ним и крыльцом разорялся черный страшный хулиган, который изогнулся, стал боком, чтобы выглядеть побольше и пострашнее. Завыл дурным голосом и пошел на перепуганного крупного рыжего кота войной. Рыжик рванул прятаться. Путь к дому был перекрыт, гараж был заперт, оставалось одно — тот самый темный и страшный угол в зарослях. Как только во дворе раздался голос чужого кота, мышка разъяренно сверкнула глазами и ринулась к выходу. «Мышь, да оставь ты! Коты сами разберутся!» Марина Сергеевна порадовалась, что Алена со Степкой, Лехой и с собаками отправились на прогулку. Разбудили бы и напугали бы Степашку. «Да уж, ну и воют!» Матильда Романовна энергично резала овощи для салата и вдруг насторожилась. «Секундочку, а где наш Рыжик?» Рыжик и сам не мог бы ответить на этот вопрос, потому что влетел в заросли, заметался у сплошной сетки, а потом, не иначе как от ужаса, поднял мордаху и увидел лаз довольно высоко над землей. Из-за такого неудобного расположения тайной собачьей дверцы Тенька, страшно обиженная на судьбинушку тяжкую, не могла присоединяться к псам, уходящим по делам. Для Рыжика эта высота не была непреодолима, и он рванул в дыру. Черный агрессор охотно последовал за рыжим трусом, неспособным даже подраться. Ну все, я тебя сейчас на 100 клочков разорву!» — шепел он, принюхиваясь. «Ой, пропаля я!» — беззвучно всхлипывал Рыжик, забравшийся в какое-то заросшее вьюном месиво из досок, сетки и проволоки. «Усё, сожрякает!» «Выходи! Выходи на бой, гад такой!» — завывал черный, пытаясь сообразить, куда делась эта трусливая и упитанная рыжая рожа. Ему самому очень нравились местные кошки, и он был бы не прочь поухаживать, хотя его полосатый приятель, делавший заходы на этот участок в прошлом году, и не рекомендовал соваться. «Ой, Черныш, там такая серая, страшная». «Собака?» — осведомился Черныш. «Да не, кошка. Она красивая, но такая... Ух, какая страшная. Собаки-то там огромные, но ничего, вежливые и уважительные. Мы с ними хоря гоняли». «А кошки? Белая просто знать никого не хочет, ее и не выманить из дома, а серая — королевна, только очень уж больно дерется. И так, ну, сходу». «Да ладно тебе! Собак не испугался, а перед кошечкой струсил!» — насмешливо пофыркал Черныш. «Если хочешь знать, там та кошечка — самая страшная собака», — обиженно прогудел полосатый кот. В этом году он нашел себе кошку на другом конце поселка и сюда даже не совался, пометуя о когтях мышки и старом крыжовенном кусте, под которым неизменно оказывался, теряя клоки роскошной шубки. Зато Черныш решил рискнуть. Он несколько дней следил за участком и был очарован изящной зеленоглазой красавицей, а вот наличие толстого и пушистого рыжего кота стало неприятным сюрпризом. «Набью морду!» — решил Черныш и стал караулить соперника. Правда, тот, как назло, почти все время сидел дома или выходил, но только с людьми. «Вот гад! Как привязанный лазает за хозяевами!» — шипел Черныш из засады на рыжего увольня. Он твердо решил дождаться, когда кот выйдет один, и показательно поколотить его, покрыв себя славой и заслужив благосклонность кошечки. Ждал он долго и, наконец-то, дождался. Только вот трусливый паразит неожиданно смылся с поля боя, да с такой скоростью, что Черныш мало того, что его не догнал, так даже и не понял, куда тот делся. «Ну, погоди у меня, найдау, побьяу!» Воинственно выл Черныш, обнюхивая заросли, кучи какого-то строительного мусора, давно затянутые травой, непролазные кусты. «Не-не, я не выеду!» Беззвучно постановал от ужаса малыш Рыжик, выглядящий как нормальный взрослый кот. «Страшный какой!» Алена спокойно гуляла с любознательным Степкой, краем глаза поглядывая на возню, затеянную Бэком, Тенькой и Лехой. Урс и Айка, как привязанные, сидели рядом, ни в какую не соглашаясь присоединиться к игре. И тут зазвонил смартфон. «Да? Что? Рыжик убежал, а за ним чужой кот? Они на соседнем участке?» «Аленушка, веди обратно собак. Мы туда пройти не можем, хозяев нет, они появлялись давным-давно. Там такие заросли, какие-то груды мусора. Так просто не пройти. А урсы и остальные там частенько бывают», — взволнованно говорила Алене бабушка. Алена решила пока отложить на потом выяснение, почему это она о прогулках псов на соседнем участке не имеет ни малейшего представления, и быстро развернула всю дружную компанию обратно. «Рыжика преследует какой-то чужой кот. Загнал за соседский забор, и там жуткие вопли», — торопливо объясняла Алена ситуацию. Правда, когда они добежали обратно, стало ясно, что ей можно было так и не трудиться. Вопли были слышны издалека. «Алена, туда же рванули мышка и Аля, и что-то мне так тревожно. Такое ощущение, что сейчас рухнет забор. Марина Сергеевна опасливо покосилась на поименованный объект. «Кажется, что он просто развалится на куски от звуковых волн». «Уа-уа! Я-мя! Юхия!» Псы переглянулись. Урс и Бек плечом к плечу шагнули к забору, оставив Айку караулить семью. «Я пойду на войну с чужим котом!» — завопила обиженная Тенька. Матильда машинально изловила ее и погладила. «Милая моя, тебя там просто затопчут. И меня очень тревожит Алечка. Она такая кроткая, такая спокойная, опасливая, а стартовала туда как ракета». Леха быстро забрался на старую яблоню у забора, всмотрелся в заросли и доложил. «Ну, знаете, Аля и дает. Может, она и кроткая, и опасливая, только воет и кидается на котищу почище мыши». «Да ладно», — удивилась Алена. «Чье слово?» — покивал Леха Светке. «А Рыжика видишь? Неа, там такие заросли, но он вряд ли бы куда-то убежал далеко. На этом участке все такое непроходно-непролазное, что даже черный кот завяз в кустах. Его там колотят наши кошки». Лехе пришлось орать в голос, перекрикивая истошные вопли, полные угроз и оскорблений, щедро выливаемых на несчастного черныша. «Как ты смел!» — басом выла миниатюрная изящная мышка, брезгливо стряхивая с лапки приличный клок черной шерсти. «Мерзавец!» — подпевала подруге обычно очень спокойная, трусоватая и безгранично ласковая Аля. Как выяснилось, единственным способом сподвигнуть ее на битву была угроза малышам. Стёпе и Рыжику. «Да чего вы! Я же шел драться коту! А к вам я со всем почтением!» — гудел ошеломленный черныш. Псы переглянулись. «По-моему, дурня надо спасать. Наши его забьют». Бэк отлично знал, на что способны в драке суки, и сильно подозревал, что кошки в этом плане даже похлеще будут. «Думаю, ты прав. Только трупа пришлого кота нам не хватало». Вздохнул Урс и первым нырнул в лаз за густыми кустами смородины, плотно увитой виноградом. Собаки для экстренного выхода протоптали узенькую тропочку вдоль забора, которая вела к замаскированному крапивой выходу на улицу, и первым делом Урс принюхался к следам на этой дорожке. Принюхался и успокоился. «Не, тут Рыжика не было, а значит, он еще на этом участке. Просто не успел бы убежать далеко», — тихо сказал он Беку, и приятель согласно кивнул. «Пошли к кошкам». «Фу!» Это самое «фу» относилось к резкому запаху кота, который от неожиданного нападения несколько оконфузился. Впрочем, коты — твари с точки зрения собак странные. Они иной раз и намеренно это делают в драке. Цель — унизить противника, пометив его своим запахом, сбить с толку. «А его еще и мышка того!» — хмыкнул, потянув носом Мурс. «Совсем не свезло бедолаге», — сочувственно кивнул Бэк. «Но ты прав. Такое фу вышло». «Так, мышка, Аля, что тут у нас?» Урс решил поспособствовать скорейшему разрешению ситуации, потому как в эпицентре событий ему с его тонким нюхом находиться было очень неприятно. «И где Рыжик?» «Я его пока по-хорошему спрашиваю», — взвизгнула мышка, и змейкой, метнувшись в куст, ловко стукнула по морде черныша. «И это по-хорошему?» — обиженно заорал черныш. «Так как же по-плохому?» Он горько жалел о том, что полез к этим невменяемым кошкам. «Надо было послушать приятеля», — думал он. «Сейчас покажу». Аля, кроткая и милая Аля, свирепо блеснув голубыми глазами, в которых сияла вся ярость скандинавских валькирий вперемешку с турецким коварством, рванулась в атаку. «И вау!» Куст обреченно зашатался, и оттуда остро потянуло еще одним составляющим элементом кошачьего боя. И это отметилось. «Бедный кот месяц не отмоется», — шепнул Бэк. «Если вообще сможет это вылизывать», — сморщился Урс. «Яу, не знаю! Клянусь охвостьем!» — заорал морально уничтоженный черныш. «Этот подлый трус кинулся бежать сюда, и я его не догнал!» Он чуть перевел дыхание и пожаловался собакам, припомнив отзыв приятеля о них. «Я ничего не понимаю! Взрослого труса кота защищают кошки!» «Ты просто не понял. Рыжик еще маленький», — миролюбиво объяснил Урс. «Поэтому наши кошечки его и защищают». «Маленький? Вот тот тигр маленький!» — возмутился черныш. «Я не тигр», — Послышался голосок Рыжика из кучи досок, плотно затянутых зеленью. «Я говорящий котик. Маленький и сечо». У черныша непроизвольно открылась пасть. Он в полном ошеломлении покосился на Рыжика, который вылезал из кучи вперед хвостом, опасливо нащупывая задней лапой, куда ему можно стать. И этим тут же воспользовалась мышка. Она никогда ничего не забывала, и нападение на члена ее личной стаи не простила бы даже льву. Мышь подскочила и со всего маху треснула черныша лапой между ушей так, что тот только зубами клацнул. «Мыша, ну ты и дерешься!» — уважительно прокомментировал это действо Рыжик, наступил мимо опоры, съехал на пузе из зарослей к лапам Урса и Бека, а потом непринужденно уточнил. «Мыша и Аля у нас лучшие сторожевые киси, да?» — выдал он, когда за мышкой тот же финт повторила и белая голубоглазая кошечка. «Рыжик из рода говорящих котов», — объяснил чернышу огромный пес, похожий на овчара с длинной шерстью.